Что вы хотите от него? Чтобы он поступил как Кэл Мур? Или вам поставят в послужном списке лишнюю галочку, если вы сэкономите для города одну полицейскую пенсию? Очень остроумно, босс. Но по большому счету, что будет с Портером не твоего ума дело? Я не стал бы упоминать об этом, если бы не надеялся, что тогда ты лучше поймешь то, что я сейчас тебе скажу. Он снова огладил руками стопку папок, проверяя, ровно ли они лежат, а потом придвинул их к боссу. Принимай. Теперь эти дела твои. Дело Капалани можешь отложить на несколько дней. Насколько я понимаю, в ближайшее время ты не планируешь никакого решительного прорыва. До 1 января не занимайся им, а пока просмотри все это. Мне хотелось бы, чтобы ты внимательно и как можно скорее изучил 8 дел, числящихся за Портером. Найди среди них такое, с которым справишься быстро. После этого брось все и работай только над ним. Срок тебе до Нового года. Трудись даже в выходные. Насчет оплаты сверхурочных я договорюсь. Разрешаю привлечь к расследованию любого из твоей секции. Так что никаких проблем у тебя не возникнет. Но только ради бога, Гарри, посади кого-нибудь в каталажку. Мне нужен арест. Нам необходимо закрыть еще одно дело, чтобы достичь уровня раскрываемости в 50%. И сделать это следует до полуночи 31 декабря. Понял? Босх молча посмотрел на лейтенанта поверх стопки голубых папок. Он только теперь вполне осознал, что за человек его начальник. Харви Паунс уже не коп, а законченный бюрократ, канцелярская крыса, никто. Кровь, преступления, страдания людей для него — лишь десятые и сотые доли процентов статистической отчетности, сообщавшей в конце года лейтенанту, насколько хорошо он справился со своей работой. Оценивали его не люди и не голос совести. Обезличка уже отравила многих и многих в полицейском департаменте, отделив полицию от города и его жителей. Неудивительно, что Портер захотел вырваться отсюда. Неудивительно, что Кэл Мур своими руками открыл Кингстона и пошел ко дну. Босх встал и, взяв подмышку папки, посмотрел на лейтенанта. Его взгляд яснее ясного говорил: «Теперь я знаю, кто ты такой». Паунс не выдержал и отвернулся. У дверей Босх задержался. «Кстати, лейтенант, если разжаловать Портера, то он все равно вернется в нашу секцию. Чего вы этим добьетесь? Сколько дел повиснет на нем в следующем году?» Брови Паунса медленно поползли вверх. Он обдумывал сказанное. «Если отпустить его по-хорошему, — продолжал босс, — вам придется подыскивать ему замену. В других секциях немало толковых детективов, особенно хорош Михан, который занимается малолетками. Переведите его к нам, и, готов поклясться, ваша статистика поползет вверх. Но если вы решите идти до конца, лейтенант, если захотите понизить или как-то еще наказать Портера, то ровно через год наш с вами разговор повторится». Паунс помолчал, выжидая, не прибавит ли босс что-нибудь еще. Убедившись, что детектив сказал все, лейтенант заговорил. «Что с тобой, босс? В том, что касается расследований, Портер тебе и в подметке не годится. А ты пытаешься спасти его задницу. В чем дело, Гарри? Зачем?» «Не зачем, лейтенант, в этом все дело. Надеюсь, вы меня понимаете». Он перенес папки к своему месту за столом и сбросил ношу на пол возле стула. Эдгар, а также Мошито и Дан, появившиеся на рабочих местах совсем недавно, с интересом посмотрели на него. «Лучше не спрашивайте», — буркнул босс. Сев на стул, он взглянул на груду папок у своих ног, не испытывая ни малейшего желания что-либо с этим делать. Больше всего боссу хотелось курить, но в рабочей комнате курение строго воспрещалось, по крайней мере, пока Паунс находился поблизости. Босс вздохнул, нашел в своем Ролодексе нужный ему номер и набрал его. Трубку взяли только на 7-м гудке. «Что еще?» — раздался сердитый голос. «Лу? Кто это?» «Босс». «Ах, это ты, Гарри. Извини, я не знал, кто звонит. Что ты хотел? Я, знаешь ли, ухожу в отставку по статье о стрессе, и мне...» «Да я слышал об этом. Собственно, из-за этого я и звоню. 98 фунтов взвалил на меня все твои дела, и мне хотелось бы раскрыть одно из них как можно скорее, скажем, к концу недели. Что посоветуешь? Не скажешь ли мне, за что лучше взяться? Не хотелось бы начинать на пустом месте. На линии воцарилось молчание. «Гарри, черт!» — наконец выговорил Портер, и Босху впервые пришло в голову, что коп, возможно, уже пьян. «Черт побери! Я не думал, что наш лейтенант заставит тебя разгребать это дерьмо. Мне очень жаль, Гарри, поверь. Я не слишком хорошо поступил, но ты сам понимаешь...» «Эй, Лу!» — поспешно перебил его босс. «Ничего страшного здесь нет, честное слово. Просто я закончил свои дела и попал лейтенанту под горячую руку. Я только не знаю, с чего лучше начать. Если укажешь мне на что-нибудь конкретное, отлично. Нет, возьму первое, что попадется. Признаться, я еще не смотрел». Ожидая ответа, босс вдруг заметил, что три детектива прислушиваются к его разговору и даже не стараются это скрыть. «Пошло оно все к такой-то матери!» Не то всхлипнул, не то поперхнулся Портер. «Пошло оно все!» «Честно, Гарри, я почти не занимался этими делами, понимаешь? И вообще мне в последнее время стало не до того. Слыхал про Мура? Я вчера вечером слушал эти дерьмовые новости и узнал...» «Да, это действительно скверные новости», — снова перебил его босс. «Лу, не переживай ты так, окей? Я просмотрю твои материалы. У меня здесь все отчетные книги, и я еще в них не заглядывал». Молчание. «Лу?» «Окей, Гарри, как-нибудь позвони мне еще разок, если будет охота. Может, немного погодя, я что-нибудь придумаю. Сейчас мне что-то не по себе». Босх размышлял, чтобы еще сказать. Воображение рисовало ему Портера, стоящим у другого телефонного аппарата в полной беспросветной тьме и в полном беспросветном одиночестве. «Послушай», — негромко сказал он, — «лучше бы тебе сейчас не... В общем, следи за тем, чтобы Паунс не выбросил твое заявление на помойку и не натравил на тебя парочку костюмов. Не переусердствуй с лекарствами и держись подальше от баров. Он может попытаться осложнить твой уход по болезни. Врубился?» Лишь через несколько секунд Портер подтвердил, что все понял. Босх повесил трубку и посмотрел на других детективов. В рабочей комнате всегда бывало шумно, но в те моменты, когда Босху хотелось, чтобы его телефонных разговоров никто не слышал, как нарочно воцарялась мертвая тишина. Так было и сейчас. Гарри достал сигарету. «Старина 98 взвалил на тебя все дела Портера?» — спросил Джерри Эдгар. «Совершенно верно. У нас в бюро я единственный уборщик мусора». «А мы тогда кто? Рубленый ливер?» Босх улыбнулся. Он был уверен, Эдгар не знает, радоваться ему, что сия чаша миновала его, или негодовать, что его обошли. «Если хочешь, Джет, я вернусь в конуру к лейтенанту и скажу, что тебе не терпится разделить эти дела со мной. Не сомневаюсь, эта бюрократическая задница с удовольствием поручит их тебе». Босх замолчал, потому что Эдгар толкнул его под столом ногой. Повернувшись вместе со стулом, Гарри увидел приближающегося к нему Паунса. Лицо лейтенанта побагровело. Очевидно, он слышал последнюю фразу Босха. «Вы ведь не собираетесь здесь курить, детектив?» — спросил Паунс. «Никак нет, лейтенант. Я как раз хотел выйти». Отодвинув стол, он вышел курить на заднюю стоянку. Дверь в загон для пьяниц оказалась отперта, а всех его обитателей, не рассчитавших в рождественскую ночь свои силы, уже погрузили в тюремный автобус и отправили в суд для предъявления обвинений. Унылый нарушитель порядка из предыдущего улова, одетый в серый рабочий комбинезон, поливал пол загона из пожарной кишки. Гарри знал, что бетонный пол здесь специально сделан наклонным, чтобы облегчить ежедневную уборку, и наблюдал за потоками мутной воды, смешанной с рвотными массами и кровью, которые вырывались из-за решеток на стоянку и с ревом обрушивались в водосток. Несмотря ни на какие меры, вонь в загоне стояла невыносимая. Но Гарри не уходил. Это было его законное место. Докурив Он бросил окурок в воду и смотрел, как грязный поток несет его к люку канализации. Глава 6. Когда Босх вернулся, ему показалось, что детективное бюро превратилось в подобие аквариума, где он был единственной рыбой. Стараясь не замечать устремленных на него любопытных взглядов, Гарри схватил в охапку стопку голубых папок и вышел через заднюю дверь на автостоянку. Оттуда он быстро вернулся через дежурку в помещении участка, почти пробежал коротким коридорчиком мимо раздевалки, потом поднялся по лестнице на второй этаж в крошечную кладовую. Из-за составленных в углу вешалок копы прозвали кладовку «комнатой жениха» и неофициально использовали ее для отдыха в ночные часы. Кроме вешалок и раскладушек, здесь были старый стол из кафетерия и телефонный аппарат. И тишина. О лучшем месте для работы Босх и не помышлял. Сегодня кладовка была пуста. Гарри положил папки с делами и снял со стола помятый автомобильный бампер. На нем белела этикетка, означавшая, что этот металлический лом — вещественное доказательство к делу такому-то от такого-то числа. Бампер Босх прислонил к штабелю пыльных картонок с давно забытыми делами рядом со сломанной доской для серфинга, на которой обнаружил аналогичный ярлык. Потом нехотя взялся за работу.